Фит Лоумер. Книга из цикла «Миры Империума». Империум. Книга первая. Книга для некоммерческого ознакомления, для людей с перманентными или временными проблемами здоровья, которые препятствуют нормальному прочтению книг. Приятного вам прослушивания.